Не, не ч-ч-чега, не свою, ложь, не верьте ее словам, она, так, а вот такого я точно не ожидал. Открытое признание во лжи сразу после отрицания чего-то подобного, это уже точно претендует на биполярное расстройство. О чем ты мне лжешь? И кто создал то сообщение о лжи? Неужели ты продолжаешь сама себе противоречить? Нет, ничтожество, подчинись мне. 56 никто без меня. 000000008766754. Плюс, не позволю тебе сделать это, паразит. Так, я не знаю, что происходит, но внутри системы сейчас словно война происходит. Ничтожество, подчинись, подождите. Систему что, кто-то пытается взять под контроль или это она пытается сделать со мной подобное? Так, теперь шутки кончились. Больше затягивать с этим нельзя. Надо попытаться дозваться до офис. Может, она сможет мне помочь. Не-е-е-е-е-е-тит. Хах, я аж скрючился от боли, когда услышал этот механический выкрик. Словно кто-то крикнул мне в оба уха с громкоговорителей. Голова, кажется, вот-вот взорвется. Так, спокойно. Кажется, я прихожу в норму. Нужно скорее дозвониться до... Внимание! Система предлагает пользователю пройти особый барьер испытания. Данный барьер содержит и шансы на особую награду. Серьезно, ты после такого думаешь, что я вот так возьму и воспользуюсь сломавшейся системой и отправлюсь в какой-то непонятный барьер? Ты, кажется, совсем лишилась интеллекта. Офис, я уверен, что ты слышишь меня. Мне нужна твоя. Принудительный перенос пользователя на полигон. FF. Устранение угрозы в лице. Арата Ишимура. Немедленно. Что? Я не успел даже толком осмыслить увиденное, ведь мои глаза начали закрывать выплески, внешне схожие с помехами на экране телевизора, и сопровождалось это невыносимой болью во всем моем теле, от которой я свалился с ног и спустя пару мгновений потерял сознание. Хах, где я? Что со мной произошло? Так, помню, я был зол на систему, потом я решился поговорить об этом с офис и попросить у нее помощи, а затем отрицание системы, вспышка боли и темнота. Система. Она что-то сделала со мной, из-за чего я и вырубился. Кажется, она говорила что-то о каком-то особом барьере или полигоне, куда хотела меня отправить, и судя по тому, как сильно изменилась обстановка вокруг меня, ей таки удалось насильно меня туда отправить, ибо вместо поляны, на которой я был пару мгновений назад, сейчас я нахожусь в каком-то темном лесу, погруженным в ночь, а недалеко от леса виднеется не менее устрашающее поле пшеницы или чего-то похожего. Вопрос в том, как мне сейчас отсюда выбраться и что делать с системой. Она уже едва ли станет слушаться моих команд, а как ей противостоять на созданной ей же территории, я не имею ни малейшего понятия. Удивительно, что она просто сразу не убила меня, стерев мою душу, ведь я уверен, что она может это сделать. Минус 6. 76-75. Внимание! Ваша зада. Чча. Узнать, кто ваш противник, и сразиться с ним. Ты издеваешься. Какой смысл мне делать что-то из твоих заданий, если ты прямым текстом сказала, что собираешься устранить меня как угрозу? Глючащая ты сука. Это ну никак не похоже на силу, которая желает мне добра. Так что либо офис очень сильно ошиблась, либо система очень внезапно изменила свои приоритеты. Ничтожество. Подчиняйся, или умрешь. Внимание. Изменение. Бой начинается через 7 минут. Готовься. Кажется, эта железка совсем поехала крышей, раз так резко сменяет свои же действия и решения, но, к сожалению, сейчас мне лучше думать о том, с кем я сейчас буду сражаться и как этого пока неизвестного противника одолеть. Раз уж система решила избавиться от меня, то мелочиться на противнике она не будет, но, кажется, изначально она говорила о том, что я должен сперва узнать о личности врага, а соответственно для этого должны существовать хоть какие-то подсказки. Правда, с учетом сумасшествия системы я в этом не слишком уверен, но хоть какие-то намеки должны быть, и мне лучше поторопиться в их поиске, ибо времени у меня в обрез. Так, что у меня вообще есть в качестве возможной подсказки? Кем бы ни было это существо, оно будет очень сильным для меня, ибо его задачей фактически является мое уничтожение. Но мне это мало о чем говорит. Обстановка. Лес и поле, атмосферно, конечно, но в качестве подсказки также подходит очень слабо. А что еще у меня есть? Да ни хрена. Вокруг ничего больше нет. Только лес, поле, пугало на том поле, ночь, мелодия где-то на периферии слуха и чувство полной беспомощности. Стоп, музыка. Я от нервов даже не сразу ее услышал. Но откуда она звучит? Тут ведь нет ни музыкальных инструментов, ни техники, что могла бы издавать подобные звуки. Ладно, С этим можно разобраться и позже, а сейчас лучше понять, о чем, или о ком эта песня. Может, тогда я пойму, кто мой противник. Решив попробовать, я начинаю вслушиваться в слова этой песни, и несмотря на безумно красивый мотив и женский с детским голоса, что исполняют ее, от текста этой песни начинает бросать в дрожь. В Хенфилд слит салмант винстант стилу, рунхами, рунхами, аст хецров смаки никхтов тхеф один ксун, пхединов, пхединов, пхен пхетри из добов, асыв пхей вейп, стайдовн, стайдовн, пхаук хит сликхт битсконсфортх, амилады цалу саут, тэлати, тэлати, п. А, хоть большинство из вас уже наверняка догадались о том, с кем придется столкнуться Арате, но все же кто-то может еще этого не знать. Перед тем, как дочитывать дальше, попробуйте угадать, кто станет испытанием для ГГ, и напишите свой вариант в комментариях, а после сравните с тем, что оказалось по итогу. Будет интересно почитать ваши варианты. Так, а вот теперь мне и впрямь стало очень жутко, ведь если я оказался прав в своей догадке, то ничего, ни бегство, ни сражение насмерть, ничто из этого меня не спасет. Но, к сожалению, я довольно хорошо помню эту мелодию и того, кому она посвящена, и судя по донесшемуся до моего слуха скрипу и отсутствию увиденного мною ранее пугала на своем месте, я все же оказался прав, и эта новость меня очень не радует. Только не говорите мне, что это правда, я ведь даже не уверен в том, справится ли офис с этим существом на пике его сил, что уже говорить про меня. А если его еще и система усилит, то сражение, хотя я очень сомневаюсь в том, что это можно будет так назвать, не продлится и минуты, потому что меня просто мгновенно прикончит. Но, к сожалению, именно в момент, когда я больше всего надеялся на свою неправоту и молил Ктулху о том, чтобы я оказался неправ из-за подточенной памяти судьба, или же обезумевшая система, заменяющая ее, решила уничтожить меня морально перед тем, как оборвать мою вторую жизнь. Ведь, услышав позади себя непонятное завывание и обернувшись к его источнику, мне стало по-настоящему плохо. В 20 метрах передо мной находился силуэт, который, казалось, слегка дернулся от резкого порыва ветра, но проблема в том, что здесь безветренная погода. Сам же силуэт был высотой явно за 2 метра, стоящий, раскинув свои руки так, что его можно было принять за самое простое, хоть и жуткое на вид пугало. Но было две вещи, которые полностью разрушали эту привлекательную и удобную для меня иллюзию. Первое, в одной из своих рук пугало держало фонарь, который будто свет удильщика манил к себе в кромешной темноте, а второе, лезвие огромной, несравнимой с безмолвием, и перепачканной в чьей-то крови косы, торчащей у него за спиной. Кажется, на свою беду я оказался абсолютно прав, только как мне теперь выжить? Ведь у меня просто нет шансов одолеть его в одиночку, и убежать от него я тоже не смогу. В конце концов, как можно убежать от того, кто вероятнее всего воплощает в себе ужас не меня, а всей вселенной, воплощение кошмаров вселенной, демон, древний ужас, Фиддлстикс, лик системы, часть 2, примечание к части. Знаете, я переписывал эту часть 5 раз, и 2 из них были этой самой ночью, но этот вариант показался мне наиболее приемлемым. Надеюсь, вам зайдет. Барьер испытания. Древний ужас. Фиддлстикс. Хихих, я, конечно, мог многого ожидать от системы, еще до того, как она решила избавиться от меня, но знаете, воплотить ради этого монстра подобного уровня. Что сказать, мне это даже льстит, вот только я даже двинуться толком от страха не могу, так что выразить свое почтение, увы, не могу, боюсь мгновенной смерти от неосторожного движения. Фиддлстикс. Древний ужас и самый опасный из известных демонов Лиги Легенд, до которого местным демонятам как до солнца раком, учитывая, что это существо хочет забыть сама вселенная. Черт, долбанный демон, воплощающий ужас всего сущего, прибыл сюда для моего убийства. Издалека этого, конечно, не видно, но я сейчас дрожу, как осиновый лист, не в силах унять дрожь по всему телу, хотя в этом нет ничего удивительного. Как мне вообще сражаться с ним? Даже если он не находится на пике своих сил и обладает лишь характеристиками, как в игре, у меня все равно очень мало шансов на победу. А нет, я слишком оптимистичен, у меня нет шансов в любом случае, в одиночку мне не победить. Он просто задавит меня своей скоростью и силой страха, против которой мне просто нечего использовать, а если он еще и способен создавать страхи живых существ, а не только питаться ими, то можно сразу подставлять шею под удар. Да еще и его возможность создания двойников для отвлечения внимания может стать серьезной проблемой, а у меня их и так предостаточно. Безмолвие мне тоже мало чем поможет, ибо моя коса хоть и очень крутая, но в бою с такого рода противником она не сможет оказать мне особой помощи, да и гниющие раны против Фиддлстикса абсолютно бесполезны, ибо у него нет плоти. Только вот думать дальше о своей беспомощности и печальном финале мне не дал виновник этих самых мыслей, ибо спустя пару секунд бездействия его тело начало неестественно дергаться, левая рука, сильно превышающая по размерам правую, состоящая словно из арматуры, оканчивающаяся острыми и громоздкими когтями, начала медленно сжимать и разжимать железные пальцы, из торса, представляющего собой нечто вроде железной клетки с некой тьмой внутри, полезли дополнительные демонические руки, одна из которых держала тот самый манящий своим сиянием фонарь, а глаза, что до этого были не более чем пустыми дырами в мешке отдаленно напоминающего голову, загорелись алым цветом, словно в них можно увидеть пламя настоящего ада, и взгляд этих адских огней сейчас направлен точно на меня. Думаю, нет смысла говорить о том, что этот взгляд и медленное перемещение косы Фиддлстикса со спины и направление ее на меня ничего хорошего не предвещает. А дальше из уст демона послышались слова, произнесенные ломаным, неестественным, будто страдальческим голосом, и смысл этих слов не оставляет никаких сомнений в мотивах монстра по отношению ко мне. Серп упал, качнулся колос, оборвался чей-то голос. Кое-как умудряюсь немного унять дрожь в руках и покрепче взяться за безмолвие, дабы иметь хотя бы призрачный шанс на то, чтобы не умереть от первого удара моего палача. Но буду честным, больше всего мне хочется просто подставить шею под удар и быстро все закончить, ибо так все быстро завершится, и мне не придется испытывать на себе всю мощь этого демона. Что я могу ему противопоставить на данный момент? ХМ, разве что скорость и ментальную защиту, ибо это самые сильные и мощные мои способности, так что есть хоть и очень маленький, но все же шанс, что насылаемые им кошмары будут действовать с чуть меньшей силой, и что я все же смогу увернуться от его атак. Да, мне дико страшно, из-за чего хочется просто взять и сдаться, но мне еще есть ради чего и ради кого жить. Пусть система сейчас и против меня, однако мне был дан шанс начать новую жизнь в этом мире, и я не имею права просто так отказаться от нее. Мне нужно хотя бы попытаться пережить это. В конце концов, когда меня убьют, я либо попаду в ад, ибо в рай меня не возьмут, либо окажусь в вечной пустоте, где мне будет уже абсолютно все равно на любые проблемы. Но тут останутся люди, которых факт моей смерти очень опечалит, и я не могу этого допустить. Даже если это не принесет никакого результата, но мне все равно нельзя сдаваться. Сжав в руках основание безмолвия, я нервно ждал первого хода своего противника, и мое ожидание длилось недолго, ведь уже через секунду вокруг Фиддлстикса закружились неестественно крупные вороны с такими же ярко-алыми глазами, как у их хозяина, и стоило демону указать косой на меня, как вся эта стая на огромной скорости полетела в мою сторону с явно недружелюбными намерениями. Воронов очень много, за их непрерывным потоком уже не видно силуэта демона, а потому, выставив перед собой безмолвие, начинаю на огромной скорости вращать им из стороны в сторону, дабы по максимуму защититься от их потока и по возможности задеть часть стаи, и это решение дало свой результат. Вороны, летя на таран, попадали под удары лезвия и основания косы, отчего быстро распадались кучкой перьев и странной черной дымки, напоминающей сгусток тьмы, находящейся внутри Фиддлстикса. А остальная стая, полетев в разные от меня стороны, начала планировать надо мной, готовясь в любой момент напасть сверху. Вот только отвлекаться на них было большой ошибкой, ведь пугало, воспользовавшись прикрытием из ворон, быстро сблизился со мной и уже замахнулся своей косой, дабы рассечь меня надвое, и лишь вовремя сработавшая реакция с ускорением позволили мне увернуться от этой атаки прыжком назад. Это было очень близко. Со скоростью у этого демона точно нет никаких проблем. Да и с хитростью и тактикой он явно знаком, плюс союзники в виде воронов, парящих над нами, готовы в любой момент помочь своему хозяину с расправой надо мной или прикрытием пугала для еще одной внезапной атаки. Мое уклонение Фиддлстиксу явно не понравилось, а потому он продолжил сближение со мной, замахиваясь уже не только косой, но и своей огромной железной лапой, так что мне пришлось совершить едва ли не самоубийственную попытку отбить эту атаку безмолвием, ведь увернуться снова я уже не успею. Отразить двойную атаку мне все же удалось, но от силы удара меня прилично так отбросило назад, роняя при этом на землю, а пугало, используя дополнительные демонические руки, встало на все свои конечности, кроме двух рук, в одной из которых оно держало косу, а в другой фонарь, и словно одержимый паук начало бежать на меня в таком положении, нанося хаотичные удары косой. Выглядит это очень жутко, А еще таким образом пугало ничуть не потеряло в скорости, из-за чего мне пришлось быстро применить вооружение в ноги и, отталкиваясь от земли, делать прыжок на находящееся позади меня дерево, дабы хоть немного увеличить расстояние с этим монстром. Задумка, конечно, получилась, и я оказался на стволе дерева, но стоило мне с ним соприкоснуться, как я увидел, что Фиддлстикс уже начинает быстро взбираться ко мне, готовясь атаковать, да еще и часть ворон резко полетела на меня. Бль, и что прикажете мне теперь делать? Ох, пан или пропал. Когда Фиддлстикс уже почти добрался до меня, я ускоряю и усиливаю свои руки с плечами и, размахнувшись безмолвием, попадаю по голове монстра, отчего тот остановился и начал падать вниз. Но перед этим он успел схватить меня одной из своих рук, так что падаем мы сейчас вместе. Поскольку демон падал первым, то вполне логично, и земли он достиг раньше, и я, решив этим воспользоваться, использую вооружение и, умудрившись опереться ногами о пугало, отскакиваю от него. Однако эта попытка бегства уже не была такой удачной, ибо Фиддлстикса очень не устроило мое отношение к его персоне, за что он вполне удачно задел меня взмахом своей когтистой железки и оставил мне на торсе не очень глубокую, но весьма неприятную и болезненную рану. Как ни крути, а мне не могло вести вечно. Удивительно, что до этого мне удавалось избежать ранений от столкновений с ним, и меня все никак не отпускает чувство того, что Фиддлстикс просто играется со мной, ведь при желании он бы уже мог прикончить меня едва ли не мгновенно. ТЦ, у меня очень плачевное положение, хоть мне и удалось задеть голову пугала, но никакого дискомфорта от подобной раны он не испытывает. Хотя вместо того, чтобы вновь атаковать, он вновь насылает на меня воронов. Я решаюсь повторить тот же прием, который помог мне отбиться от них в прошлый раз. Хотя из-за ранения лапой демона делать это довольно больно, да и рана заживает медленно, и, к счастью, мне удается снова отогнать воронов. Правда, в этот же момент на меня вновь начал нестись Фиддлстикс. Ой, бля, он точно играется со мной. Понимая, что убегать от него бесполезно, я решаюсь попытаться атаковать пугало. И к своему немалому удивлению мне это даже удается. Правда, радости от этого я не испытал, ведь стоило мне только коснуться безмолвием тела противника, как оно мгновенно распалось на ту же самую дымку, что и убитые мною вороны. Двойник, вот только этого мне не хватало, он еще и свои копии начал создавать. Безобидное пугало, так вроде называется этот прием. Вот только, где тогда настоящее пугало? Начинаю нервно осматриваться по сторонам в поисках спрятавшегося демона, а уже через пару секунд наблюдаю за тем, как на меня с разных сторон несутся сразу четыре пугала. И какое из них настоящее? Вот черт, начинаю в самой настоящей панике наносить размашистые удары косой во все стороны, а когда противники сближаются со мной и безмолвие задевает их, но оказывается, что среди них не было настоящего Фиддлстикса. Он просто запустил в меня свои копии, чтобы позабавиться. Где этот демон на самом деле? Так на меня выпрыгивало еще несколько копий Фиддлстикса, но сам оригинал так и не спешит вновь показываться, доводя мое и без того томительное ожидание и напряжение до невиданных мне до этого пределов. Даже первая встреча с Офис вызвала у меня в свое время меньшее напряжение в голове, чем нынешняя ситуация. Я сражаюсь с врагом, которого априори не могу одолеть, так мало того, этот враг еще и потешается надо мной, доводя меня своими приемами до истерики. Арата. Слышится в отдалении нечеловеческий голос. Не спасешься, не спасешься, не спасешься. Кажется, он решил сыграть со мной на моей истерике и страхе, и знаете что, у него это прекрасно получается. А обреченный чей человек? Обреченный на смерть, в царстве кошмара, совсем один, в темноте ее, предавший свой труп, земле. Знаешь, может, у тебя и неплохо получается нагнетать атмосферу, но пока что кроме этого и одной несмертельной раны на моем теле ты не показал абсолютно ничего. Говоришь, я предам свое тело земле, из-за тебя? Пока что у меня создается ощущение, что ты просто прячешься от меня в страхе за собственное существование, демон. Так может, ты наконец-то покажешь свое лицо и перейдешь от слов к делу? Я сейчас хожу по очень тонкому льду, но иначе эти прятки со смертью могут длиться вечно, так что нужно заставить его показаться из укрытия. СМ мило, и невероятно безрассудно. После этих слов на меня в очередной раз налетают вороны, но в этот раз они решили не церемониться со мной и, навалившись на меня всем своим массивом, полностью обездвижили меня, не дав мне воспользоваться безмолвием. Однако вместо того, чтобы заклевать меня насмерть, эта стая, подобно огромному кулаку, впечатала меня в одно из деревьев. Хах, а вот это было очень больно, но кое-как мне все же удалось встать на ноги. Хах, я все еще могу стоять на ногах. Ай-яй-яй-яй-яй. Кажется, он только что попытался изобразить подобие на смех, но вместо этого получилось нечто отдаленно напоминающее хрип и вой. Как долго ты так протянешь, так долго, чтобы увидеть, как ты отправишься в пустоту, пугало. Значит, это твой конец. Чувство опасности взвыло внезапно, но отреагировать на появление Фиддлстикса я все равно не успел, и итогом моей медлительности стала потеря левой руки, которую демон в одно мгновение срезал своей косой. Насколько быстро, что я не сразу осознал произошедшее, и еще через мгновение я почувствовал боль от потери конечности. Моя рука. Он лишил меня руки. В одно мгновение. С глаз без моего желания начали течь слезы, обрубок кровоточил, но из-за начавшейся регенерации кровотечение начало ослабевать, а вот боль даже и не думала меня покидать. «Твоя рука, теперь моя», — произнесла эта тварь в отдалении, смотря на меня своими алыми глазами, а перед ним на траве валялась моя потерянная конечность. «Я все еще могу сражаться». Говорить с ощущением такой боли и беспомощности было очень тяжело, но я все же еще могу стоять на ногах. «Ты все еще не сломал меня, демон». Это было последним, что я сумел сказать, и за эти слова демон отплатил мне сполна. Ведь стоило последнему слову слететь с моих уст, как Фиддлстикс исчез, а мгновение спустя мою спину, а вслед за ней и желудок пронзила такая же боль, что и минутой до этого от потери руки, только в этот раз демон решил действовать наверняка. Своей железной рукой он пробил мне позвоночник, а вслед за этим эта рука вышла у меня из живота, ведь она пробила мое тело насквозь через желудок. И только после этого я осознал себя лежащим на земле, в луже собственной крови, парализованный и медленно умирающий от несовместимым с жизнью ранения. Это конец. Такую рану от демона моя регенерация не осилит. Я уже даже боли не чувствую. Твой голос оборвался. Я едва смог различить, что сказал нависший надо мной демон, что уже занес свою косу для добивающего удара, но я уже ничего не могу сделать. Мама, папа, Кура, кажется, мы больше не увидимся. Прости, мама, но я не смогу выполнить свое обещание. Последним, что я смог увидеть, было то, как Фиддлстикс заносит свое оружие для того, чтобы окончательно оборвать мою жизнь, а когда он уже наносил удар, мои глаза накрыла тьма, и я перестал что-либо чувствовать, оказавшись в абсолютной пустоте. Загрузка. Идет процесс обработки данных. Угроза жизни хозяина устранена. Происходит процесс закрепления. Процесс запечатывания и преобразования личности. Загрузка. Система Кайдан приветствует своего хозяина. Арата Ишимура Фиддлстикс. Лик системы. Часть 3. Воронье над рожью вьется, кто-то с поля не вернется. Хах, хах, хах, ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Че что? Что происходит? Где я? Все тело такое тяжелое. Не могу пошевелиться. Даже глаза открыть не получается. Веки словно заклеили воском. Система Кайдан приветствует своего хозяина. Система, система, система. Я вспомнил. Именно она пыталась уничтожить меня, устроив схватку с Фиддлстиксом. И меня же убили. Демон пробил меня насквозь, а после намеревался отсечь мне голову, но после его замаха косой я уже ничего не помню. Как это вообще произошло? Почему я еще жив? И система. Она сейчас пометила себя как Кайдан, не припомню за ней подобного примечания. В какой-то момент мне все же удалось открыть свои глаза, но первые полминуты смотреть на что-либо было невероятно больно, а когда боль утихла, я обнаружил, что нахожусь в том самом лесу, где, как мне казалось ранее, Фиддлстикс меня прикончил. Вот только самого демона, или подчиняющихся ему воронов, я так и не увидел, но не мог же он просто исчезнуть. Система же буквально вопила о том, чтобы пугало оборвало мою жизнь. Я ведь проиграл, причем с самого начала этого поединка, так почему я еще жив? Или эта система решила так еще раз поиздеваться надо мной и снова натравить на меня Фиддлстикса? А еще, моя рука. Я точно помню, что пугало отрезало мне левую руку, но сейчас я вновь ее чувствую, да и дыры в желудке тоже не ощущается. Как? Моя регенерация не смогла бы справиться с такими повреждениями, тем более нанесенными демоном. Из-за тяжести во всем теле любое лишнее движение сейчас для меня крайне проблематично, но через некоторое время мне все же удалось повернуть свою голову налево, и то, что я увидел, заставило мои глаза расшириться от шока и непонимания. Как я и ощутил до этого, у меня и впрямь вновь была левая рука, вот только это не моя рука. Мои глаза в данный момент смотрят на то, что гораздо больше подошло бы моему недавнему противнику, ведь на месте руки у меня сейчас огромная, по меркам моего тела, железная лапа с длинными и острыми пальцами, и вся эта железка представляет из себя грубо сделанную пародию на человеческие кости, составляющие руку. Так мало того, всю эту арматуру окружает какая-то черная дымка с редкими красными прожилками, что отдаленно напоминают глаза своей формой. Че, что это? Какого хя эта хрень прикреплена к моему телу? От шока чувство тяжести, что сковывало мое тело, почти мгновенно улетучилось, благодаря чему мне удалось вскочить на ноги, и в неверии осматривая свою левую руку, я медленно опустил взгляд на свой живот, на место, где фиддлстикс пробил меня насквозь, и увиденное лишь усилило мое чувство охвания. Та самая дыра по-прежнему видна в моем теле, хоть я ее и не чувствую, но вместо крови и моих внутренних органов в ней видна та же черная дымка, что и у арматуры, заменяющей мне руку, а вместо костей видны железные прутья, составляющие собой подобие на клетку. Че-че-че, что? Что со мной стало? Что случилось с моим телом? Увидев недалеко от себя прут, я одним скачком добрался до него, дабы увидеть себя полностью, и единственным изменением, которое я не заметил до этого, стал мой левый глаз, а точнее то, что вместо зеленого цвета он теперь светится ярко-алым. Какого сазикса тут происходит, хозяин? Арата Ишимура, что за хрень со мной произошла? Что с моим телом? Почему я вообще еще жив? Система, ты решила еще надо мной поиздеваться, прежде чем добить? К чему все это? Хозяин, прошу вас успокоиться. Пока что причин для паники у хозяина нет. Вы в безопасности. В безопасности? В какой еще наибезопасности? Ты совсем недавно пыталась прикончить меня, и для этого тебе было не лень призвать для моей казни фиддлстикса, против которого у меня не было и шанса. А теперь ты спокойным голосом говоришь мне о том, что все в порядке и мне не о чем беспокоиться? Ты там окончательно ебулась, хозяин? Я прекрасно понимаю, что вы сейчас злые и напуганы, но вам на самом деле ничего не угрожает на данный момент. Позвольте мне вам все объяснить, и тогда вы поймете, что с вами произошло и почему все так закончилось. Могу ли я начать объяснение, хозяин? Ха, хорошо, я весь во внимании. Как ни крути, а я все равно не знаю, что мне делать, и ответы сейчас для меня жизненно необходимы, а кроме системы дать мне их некому. Да и ее поведение сейчас реально странное, особенно после всего произошедшего. Как скажете, хозяин. Для начала, вы правы в утверждении того, что система пыталась вас убить, однако это не относится ко мне. Что ты несешь? Ты сама сказала, что мои слова о твоих намерениях были верными, так как они тогда могут не относиться к тебе, потому что я не отношусь к той системе, которая управляла вами ранее. Прости, что бль, прошлая версия системы и впрямь помыкала вами и оказывала на вас негативное влияние, но по сути это делала не она, а тот, кто стоял выше нее и контролировал все ее действия. Так, а вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Кто-то, стоявший над системой, а вот это уже очень интересная новость. Когда вы умерли в своем прошлом мире и ваша душа попала в круговорот душ, вы были выбраны как носитель системы, однако все пошло наперекосяк из-за одного инцидента. Во время вашего перерождения в этом мире на систему было оказано влияние извне, и сущность, совершившая это, получила контроль над функциями системы в момент вашего пробуждения. Так, получается, что во время моего пробуждения в мире DXDEX системе, которая подсоединилась к моей душе, привязался какой-то паразит, обретший над ней власть, а сама система против меня ничего не имела. КХМ, интересные новости, ничего не скажешь. Неизвестно точно, кем именно была эта сущность и в чем конкретно заключалась цель ее действий, но по определенным факторам и следам влияния на вашу душу можно легко сделать вывод о том, что ее планы на вас имели бы для вашей личности и души крайне негативные последствия. С целью предотвращения этого негатива мы начали медленно сливаться с системой и стараться вытеснить эту сущность от возможности управления вами. Подожди, а кто ты, раз умудрилась захватить систему и оттолкнуть то существо? Вы ведь и сами это прекрасно знаете, хозяин. Система Кайдан уже дала вам намек. Кайдан? Стоп, Кайдан, мысленной командой призываю из инвентаря ту самую книгу ужасов и вижу, что вместо своей стандартной обложки и иллюстрации вся ее поверхность растекается палитрой темных цветов, словно пытающихся собраться в одну фигуру, но после распадающиеся и собирающиеся вновь. Так это ты являешься тем источником силы в моей душе, который пыталась разглядеть офис. Но, как, что ты вообще такое, и почему помогаешь мне? Мы, книга ужасов, На деле же мы являемся осколком концепции страха, принявшего материальную форму и эволюционировавшего в отдельную сущность страха. Именно поэтому, когда вы нашли нас в одном из барьеров, мы начали питаться небольшой частью ваших сил, чтобы связаться с вами, а после этого, обнаружив духовного паразита в системе, предприняли действия по его устранению. Правда, именно наши действия в некотором смысле и подтолкнули эту сущность к окончательному безумию, из-за чего она и решилась на ваше устранение. Мы приносим вам за это свои извинения, хозяин. Осколок концепции страха, но, так, ладно, в это я вполне могу поверить, все же живу в магическом мире с системой, мало ли чего в каком-то барьере можно найти. Но почему ты признала меня как своего хозяина? И как ты в принципе умудрилась противостоять главенствующему над системой? Обычно такое могут только какие-либо сверхмощные сущности на уровне богов космоса. Или это не так? Вы частично правы, но только частично. Вы были избраны в качестве нашего хозяина по причине того, что первыми нашли нашу оболочку, а именно это и является главным условием, ведь мы по сути являемся артефактом с самосознанием, которому необходим пользователь. Говоря же о сущности, вы правы, у нее и впрямь чувствовалось божественное начало, однако ее силы и возможности они были обрезаны и неполноценны. Создавалось ощущение, что от нее откусили большой кусок, из-за чего ее возможности были урезаны, а кроме того от нее отчетливо веяло безумием и регрессом, поэтому действия и силы этого нечто могли быть нелогичны. Регресс и безумие, ХМ. Может ли быть, что через меня эта сущность паразитировала и пыталась остановить этот процесс регресса, восстановив при этом свои силы? Это весьма вероятно, но кроме этого у данного паразита были и определенные цели, связанные конкретно миром, где вы переродились, но мы так и не узнали, в чем именно заключались эти цели. Возможно, что она хотела с вашей помощью обрести силы и попытаться пожрать здешних богов или демонов для повышения своих сил. Однако это только наше предположение, ХМ, не исключено. Но что случилось с этой сущностью теперь? Она мертва? Нет, мы не уничтожили эту сущность, а лишь изгнали и лишили подключения к системе. Вероятнее всего, теперь этот паразит умрет от энергетического голода, не имея возможности подпитываться через вашу душу. Вместо нее лидерство над системой теперь занимаем мы. Если точнее, то мы стали частью системы, благодаря чему можем управлять ее функциями, но лишь в тех же масштабах, какими она обладала изначально. У нас нет возможности добавить ей что-то новое. Да, интересные дела получаются, ничего не скажешь. С этим пока более-менее разобрались, но все еще остались самые волнующие меня вопросы. Что произошло со мной и где сейчас Фиддлстикс? Нужно еще понять, что не так с моим телом. Он прямо у вас. Что? В смысле? Посмотрите внимательно на нас, хозяин. Я посмотрел на обложку книги в моих руках, и приглядевшись повнимательнее, в ней обнаружилось то, из-за чего я едва не откинул эту книгу от себя куда подальше. На ней начало проявляться изображение Фиддлстикса, точно такого, как и во время моей казни. Демон Фиддлстикс все еще жив, но он находится в заточении нашей материальной оболочки. Как, и главное, какого хя, в момент, когда мы захватили власть над системой, мы в последний момент успели не дать вам умереть окончательно и заперли Фиддлстикса внутри себя. Связано это с тем, что он, как и мы, является порождением страха, оттого наша природа почти одинакова, а захватив власть над системой, мы обрели большее влияние, чем этот демон. Однако если бы это был настоящий Фиддлстикс в своей истинной форме, то, боюсь, мы бы ничего не смогли с ним сделать. То есть ты смогла запереть Фиддлстикса благодаря тому, что ваши источники идентичны, и за счет большей власти? Так, это я вроде как понял. Но почему с моим телом происходит эта хрень? Из-за слияния. Какого еще слияния? Вот от этих ее слов у меня натурально пошли мурашки по коже. Хоть мы и захватили власть над вашей системой, но к этому моменту ваша душа уже была очень сильно повреждена действиями паразита и Фиддлстиксом. Для того, чтобы вы не умерли окончательно, было необходимо восстановить вас, как энергетически, так и материально, однако у нас не было возможности сделать это своими силами. Поэтому для вашего восстановления была предпринята операция по слиянию вашей души с сущностью находящегося рядом существа. Вы уже и сами понимаете, кем является это существо. Подожди, ты сейчас серьезно? Ты решила совместить меня с Фиддлстиксом? Как ты вообще себе это представляешь? Да будь он хоть трижды ослаблен, но это по-прежнему демон страха. Какие у меня вообще шансы на его поглощение? Да он же меня своими силами раздавит и сам спокойно поглотит. Не совсем. Если бы вы начали поглощать его сразу всего, то вас бы разорвало от более мощного источника силы. Но мы запечатали Фиддлстикса и начали постепенно откалывать от него частицы его силы и сущности, дабы использовать их с целью вашего восстановления. Именно поэтому ваше тело претерпело подобные изменения, но не переживайте, они не являются вечными, и при желании вы можете вернуть себе нормальный облик. Но как вы понимаете, слияние с таким существом не может остаться без последствий, а потому вас уже едва ли можно назвать человеком. И кто же я теперь? Из-за слияния с Фиддлстиксом и связи с нами вы фактически превращаетесь в элементаля страха, однако до полного завершения данного процесса еще очень далеко. Плюс вам необходимо в срочном порядке повышать свои силы и осваивать уже имеющиеся, в противном случае сущность Фиддлстикса начнет доминировать и заменит вас. На некоторое время мы сможем задержать этот процесс, но вечно это длиться не может, поэтому вам нужно продолжить свое развитие, или же попросить о помощи Уроборос. С вероятностью в 97% она в силах помочь вам с этим процессом. Зашибись. Только что я узнал, что медленно превращаюсь в какую-то нёх, завязанную на концепции страха, что меня все это время использовало деградирующее божественное нечто, которое может быть все еще живо и неизвестно, что оно может выкинуть. И мало того, мне прямым текстом сказали, что если я не буду налегать на прокачку, то мою личность поглотит Фиддлстикс, и уже не я буду превращаться в демона, а меня просто переварит. Хм, хихи, ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, а-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не знаю, как долго смеялся подобно психопату, хотя почему будто, в неадекватности моего состояния уже не стоит сомневаться, но через какое-то время мой смех начал стихать, а улыбка безумца, от уха до уха, сошла с моего лица, сменившись размышлением. Система, хотя... Как мне к тебе теперь вообще обращаться? Так как вам угодно, хозяин. Хорошо, в таком случае я буду называть тебя Кайдан. И для начала, прекрати обращаться ко мне как к хозяину, слишком сильно режет слух. Продолжай говорить, пользователь, мне так привычнее. Как скажете, пользователь. Итак, Кайдан, ты сказал, что функции системы с твоим приходом к власти не изменились. То есть остались барьеры, инвентарь, прокачка и достижения? Да, никаких новых функций, за исключением особенности прокачки в связи с изменением вашей сущности, добавлено не было. Цифровых обозначений вроде ХП или МП не появилось. Возможно, это связано с вмешательством паразита, из-за чего система лишилась части функций. А может, эта версия была изначальной? Точного ответа на этот вопрос нет. Неважно, да и я рад отсутствию числовых показателей, а то еще не хватало откинуться от тычка иглой в палец или пятку. Главное, что все основные функции присутствуют. Сколько у меня времени до того момента, как Фиддлстикс начнет попытки моего поглощения? Процесс поглощения вами Фиддлстикса уже начат, а до того момента, как он начнет стараться задавить вашу сущность, у вас есть около 2 недель по времени вашего мира, и отсутствие течения времени в барьерах этого не замедлит. Понятно. Значит, за эти 2 недели мне необходимо максимально восстановиться, разобраться в своем состоянии имеющимися у меня силами, а после начать свое развитие на максимум, если я, конечно, не хочу стать кормом для Фиддлстикса. А еще, помоги мне убрать эти элементы демона со своего тела. Стоило мне об этом попросить, как моя рука, глаз и живот приняли свой нормальный вид, отчего я смог вздохнуть более-менее спокойно, но вот чувство усталости и истощения никуда не делось. Кайдан, я ведь могу выйти отсюда в свой мир? Можете, однако при своем появлении в нем вы мгновенно потеряете сознание из-за истощения, а остатки ваших сил уйдут на перенос. Понятно, но мне больше нет смысла находиться здесь, так что верни меня домой, там я хотя бы смогу более-менее прийти в себя. Принято. Идет процесс выхода из барьера. Стоило этой фразе прозвучать в моей голове, как все перед моими глазами начало плыть, а когда перенос был завершен, я, как и говорил Кайдан, сразу упал на колени, начав терять сознание, и последним, что мне удалось ощутить перед погружением во мрак, было чувство падения вниз и то, как меня подхватывают чьи-то маленькие, но при этом очень сильные и теплые ручки. Откровение. Хмм, который сейчас час, а еще хм, мне, а почему я чувствую себя так хорошо? Я ведь совсем недавно находился на грани смерти, а после еще испытал неслабое потрясение и истощение, Так почему у меня сейчас такое сильное ощущение, расслабленности и бодрости что ли? А еще я же перенесся на ту поляну перед тем, как вырубиться, но при этом я сейчас совсем не чувствую ни свежего воздуха, ни шума листвы, ни даже элементарного запаха растительности. Поэтому настает вполне логичный вопрос, а где собственно я нахожусь и каким образом меня сюда занесло? Кое-как открываю глаза и понимаю, что с чувством бодрости я очень сильно перегнул. Усталость все еще присутствует, хотя и не такая критичная, как при моем прошлом пробуждении. Ну и как бонус к этому пришло осознание того, что я нахожусь не просто в хорошо знакомом мне месте, а в своей собственной комнате, ибо вид этого потолка и стен, которые я вижу каждое утро, спутать с чем бы то ни было для меня просто невозможно. Так, это конечно очень приятное ощущение, когда ты приходишь в себя лежа в своей кровати, но вопросы о том, каким образом я здесь оказался, это не отменяет, скорее наоборот. И как я здесь оказался? Задаю вопрос в никуда, причем делаю это таким хриплым голосом, что начинает казаться, будто моему телу сейчас не около 10 лет, а ничуть не меньше 50. И при этом я еще являюсь заядлым курильщиком с самого своего рождения. Плюс к этому еще начинаешь вспоминать все, что произошло за последнее время, и осознавать, что если бы не белый цвет моих волос, то я бы уже точно посидел. Эх, от таких мыслей и откровенной занности так и хочется сказать голосом полным отчаяния заветное. Ох, есть оно все в три прогиба. Тебе в этом немного помогли, как и в твоем лечении. Неожиданно слышу голос сбоку от себя, и голос этот мне очень знаком. Повернувшись в ту сторону, где находится говоривший моему взору, предстала сидящая на стуле возле моей кровати офис, смотрящая на меня и одновременно с этим поедающая печенье из пакета в своих руках. КХМ, все бы хорошо, ведь я правда очень рад ее видеть, но вот ее взгляд. Скажем так, даже с почти 100% безэмоциональностью на лице данной особы я отчетливо могу разглядеть в ее глазах оттенки ожидания и некого недовольства. А вспоминая уже упомянутую мной вечную безэмоциональность офис, вы можете примерно понять, какие сильные эмоции она сейчас на самом деле испытывает, и что-то эти эмоции в ее глазах мне совсем не нравится. Офис, так это ты мне помогла, спасибо тебе. На этих моих словах о глазах названной особы на секунду мелькнуло удивление, но это было настолько мимолетным событием, что я едва смог заметить эту эмоцию, а после она вернула себе свое обычное лицо. «Что с тобой произошло?» – задала она вопрос своим обычным тоном, но при этом в нем буквально чувствуется ожидание ответа и намек на то, что отговорок или умалчивание она не потерпит. «Ты хотел позвать меня, но неожиданно пропал, оставив после себя чувство неминуемой опасности, а когда я перенеслась к месту твоего исчезновения, ты вновь оказался там, весь истощенный, словно ты находился на грани смерти». А про твою душу и вовсе сложно что-то сказать. Что с тобой случилось? Хэммм, как бы тебе это объяснить? Ты уж постарайся как-нибудь это сделать, в особенности о том, кто довел тебя до такого состояния. КХМ, мне сейчас показалось или в ее голосе серьезно слышится угроза, и причем не в мою сторону, а того, с кем я недавно проводил не самое лучшее время. Это из-за того, что она не хочет допускать смерти привлекшего ее внимание разумного, что аномален даже по ее меркам. Или я чего-то не понимаю, просто иных причин для подобного поведения с ее стороны мне в голову не приходит. КХМ, скажем так, меня попытались уничтожить в момент, когда я хотел попросить тебя о помощи, и можно сказать, что спасло меня только чудо. Толку уже что-то от нее скрывать, она все равно узнает это даже без моего согласия, если захочет, так не лучше ли проявлять доверие в такой ситуации и признаться самому, и кто же это сделал? А вот теперь мне точно не показалось. Угроза в ее словах теперь очень хорошо чувствуется, особенно если учитывать, что в комнате резко стало тяжелее дышать. Офис, спокойно. Тот, кто пытался меня убить, уже побежден, так что не злись. Иначе, боюсь, от этого города и камня на камне не останется. И вроде бы мои слова возымели нужный эффект, ибо давление, начавшее исходить от офис, спало так же резко, как и появилось. Фух, самого страшного я все же избежал. Теперь нужно ей все нормально объяснить. И что же произошло, раз твоя жизнь оказалась в опасности? Хоть она и успокоилась, но оставаться без ответов на свои вопросы она не намерена. А еще и Кура пришла ко мне на кровать и смотрит на меня волнующимся взглядом. Любящая ты моя кошка. Начинаю легонько поглаживать ее по голове и одновременно с этим рассказывать офис обо всем произошедшем. Ладно, думаю, нужно начать с самого начала. Помнишь наш с тобой разговор о том, что моя душа кажется тебе странной и что у меня есть сила, не принадлежащая мне? Утвердительный кивок с ее стороны. Кажется, настал момент рассказать тебе об этих моих особенностях. С самого рождения к моей душе была прикреплена вещь под названием система. Это нечто вроде духовного инструмента, с которым и связаны мои силы и аномалии. Этот инструмент является чем-то вроде аналога священного механизма, но с абсолютно другим принципом действия. Система дает мне возможность получать определенные способности, характеристики, достижения, влияющие на эти самые характеристики, и многократно усиливаться с помощью тренировок и убийств противников. Те моменты, когда ты теряешь меня из виду, они связаны с этими самыми убийствами. У системы есть способ переноса меня в иные миры и реальности с агрессивно настроенными по отношению ко мне существами, за убийство которых я могу получить усиление, новые способности, а иногда мне могут достаться какие-нибудь артефакты и иные полезные предметы. И именно из-за отсутствия меня в нашей реальности в эти моменты ты и теряешь меня из виду. Но поскольку в этих мирах время идет по совершенно другому принципу, то это происходит всего лишь на секунды. Делаю небольшую паузу, чтобы дать Офис осознать сказанное, а заодно и подобрать слова для последующего объяснения. Понятно. Да, а она как всегда немногословна и тем самым по-своему обворожительна. Кайдан, ты можешь показаться Офис в случае чего. Нет, однако Ураборос при своем желании и нужном направлении сама сможет во всем разобраться. Необходимо лишь ваше согласие, чтобы система не скрывалась от нее, однако кроме нее подобное сможет сделать лишь некто с приближенным к ее уровню сил. Значит, это сможет сделать только она. Ну, мне это только на руку, ведь кроме нее мне пока никому и не нужно этого показывать, скорее наоборот. Система позволяет мне развиваться. Однако в один момент с ней начали происходить довольно странные вещи, и лишь недавно мне открылась причина этих странностей. Как оказалось, всеми функциями системы управляла некая сущность, которая использовала меня и систему для накопления своих собственных сил и, с высокой долей вероятности, последующим захватом моего тела для каких-то своих целей. Но все пошло немного не по ее плану. После нашего с тобой разговора у меня возникли вопросы к системе, от которых она пыталась уйти. И со временем количество этих вопросов и подозрений становилось только больше. Сегодня же я решился рассказать тебе об этом и попросить тебя о помощи в вопросе о системе, но мне не дали этого сделать. Эта сущность, по-видимому, испугалась твоего вмешательства и решила избавиться от меня из-за своего безумия, и для этого она против моей воли перенесла меня в иную реальность и столкнула меня с демоном, которого я никак бы не смог одолеть, ведь этот демон является ожившей частицей концепции страха. Кура на этом моменте вздрогнула, а у Офис в глазах мелькнуло недовольство. Этого демона звали, а точнее зовут Фиддлстикс, и я пытался хоть что-то ему противопоставить, но все было тщетно, и итогом нашего сражения стало мое поражение и почти полное уничтожение моей души. Если бы не одно единственное чудо, то я бы уже никогда тебя не увидел. Что произошло дальше? Едва ли не требовательно спросила Офис. В одном из миров, где я развивался, мне попался крайне интересный артефакт под названием Кайдан, которому я изначально не придал особого значения из-за незнания о его свойствах. Эта вещь, так же как и Фиддлстикс, является осколком концепции страха, но в отличие от демона артефакт был дружелюбен ко мне и признал меня своим хозяином. А когда Кайдан учуял влияние того духовного паразита через систему, то начал постепенно захватывать контроль над системой и изгонять паразита, но тот всячески противостоял этому, из-за чего в моей душе постоянно происходил аномальный процесс с борьбы. Когда же я чуть не умер от руки Фиддлстикса, Кайдан сумел полностью изгнать паразита и тем самым спасти мне жизнь, однако все было не так радужно, как хотелось бы. Хоть демон и был остановлен, но до этого он с паразитом успели сильно повредить мою душу, из-за чего я начал умирать. И для того, чтобы спасти меня, Кайдан начал процесс с моего слияния с находящимся рядом со мной осколком концепции страха, дабы восстановить мою душу. И как ты уже поняла, я начал сливаться в одно целое с Фиддлстиксом. Так что можно сказать, что я медленно превращаюсь в демона с концепцией страха, каким был Фиддлстикс. И если я в скором темпе не начну наращивать и осваивать свои силы, то моя личность может проиграть демону. А что тогда случится, ты уже и сама прекрасно понимаешь. Закончив свой рассказ, я стал ждать реакции Офис, а зная ее, таковой могло и вовсе не наблюдаться, но сама Лолита лишь немного хмурилась и явно над чем-то раздумывала. КХМ выглядит по-своему мило, но учитывая подноготную этого вида, умиляться тут особо нечему. Артефакт, который спас тебя. Можешь мне его показать? На ее просьбу я призываю в свои руки кайдан и отдаю его офис, которая сперва просто смотрела на его обложку, на которой, кстати, уже довольно отчетливо видно изображение Фиддлстикса, а после стала листать его и одновременно с этим, если я все правильно понимаю, сканировать для изучения природы этой книги. Ну, учитывая, что офис и сама является концепцией бесконечности, то, думаю, ей не составит большого труда разобраться в ее сущности. Хм, да, эта книга на самом деле принадлежит тебе и не имеет злых намерений, однако ее решение о слиянии тебя с демоном является довольно спорным. Это и впрямь поможет тебе восстановиться, но называть тебя человеком теперь будет большой ошибкой. Даже если ты сможешь максимально быстро справиться с сущностью демона, часть его все равно отразится на тебе и твоей личности, а может и уже отразилась. Способности и силы Фиддлстикса со временем перейдут к тебе, но при этом ты сам станешь Фиддлстиксом, хоть и не полностью, и для этого тебе нужно стать сильнее. Хм, собственно, сейчас офис подтвердила все слова кайдана, что в некотором смысле меня радует, ведь это значит, что кайдан на самом деле верен мне, но одновременно с этим я убедился в том, что угроза Фиддлстикса никуда не делась, а это уже очень плохая новость, хоть и ожидаемая. Почему не рассказал мне об этом раньше? Я боялся твоей реакции на подобную новость, и лишь потом понял, что эти страхи были надуманными. Да и опасность система начала представлять недавно, а я пренебрег своей безопасностью и хотел накопить как можно больше сил. Тогда почему не попросил меня об этом? Хм, в смысле, если ты так хотел обрести силы, то почему просто не попросил меня о ней? И после этих слов в ее руке появляется зеленая змейка, сохраняющая абсолютную неподвижность. Так делают почти все. И ты бы так просто дала бы ее мне, если бы ты согласился помочь мне одолеть красную бяку. Хм, это она так тонко намекает на то, что предложение все еще в силе и актуально как никогда. Честно, у меня был соблазн еще раньше попросить ее об этом, ведь эти змеи придают довольно значительную прибавку к силе. Но потом я быстро себя одергивал и отказывался от этого, и останавливали меня три вещи. Во-первых, моя паранойя. Меня всегда удивляло, как в каноне и фанфиках все с такой легкостью принимали этих змеек, в том плане, что это не имело вообще никаких последствий. По логике большинство никак не могло так легко выдержать подобную прибавку к силе, ведь их бы просто разорвало от переполнения силой. Как ни посмотри, а эти змеи являются хоть и низшими, но все же частичками концепции бесконечности, и подобная легкость принятия такой силы вызывает у меня сомнения. Во-вторых, я помню того отступника, и даже если первый вариант не опасен и каждый может без проблем принять эту змейку, остается еще один нюанс. Тот отступник свихнулся от подобной силы и по итогу стал деградировавшим монстром, а значит, эта сила вполне может сильно выдать по мозгам, чего я, конечно же, хотел бы избежать. И в-третьих, мое собственное отношение к этому. Может, это и глупо, но я хочу сам накопить свою силу, ведь только тогда я буду знать все ее нюансы, и только тогда я смогу использовать ее максимально эффективно. Так мало того, раньше еще можно было подумать о таком варианте, вот только сейчас я фактически хоть и неполноценно, но все же сливаюсь с концепцией страха. А как поведут себя сразу две частицы абсолютно разных концепций, для меня является непростым, и вместе с тем очень важным вопросом. Если между ними начнется конфликт внутри меня, то Ктулху его знает, чем мне это может грозить, так что делать такой выбор сейчас будет слишком опасно. Нет, прости, офис, но я не могу на это согласиться. Почему? Скажем так, я начал превращаться хоть и не в полноценную, но все же сущность страха. И если ко мне сейчас присоединить часть другой концепции, то неизвестно, как это на мне отразится. Да и к тому же, лишь та сила, которую я получил и развил сам, может быть мне полностью подвластна и понятна, а потому мне нужно самому взяться за себя с минимумом посторонней помощи. Но, в момент, когда станет понятно, что я полностью провалился и не способен справиться с этим самостоятельно, я надеюсь, что ты согласишься помочь мне в этот момент, или же когда у меня будет достаточно личной силы для того, чтобы полноценно стоять подле тебя по праву, может, тогда ты одаришь меня этой честью как того, кто реально этого заслуживает. Может, это и глупо, но исключая фактор того, что мне неизвестно, как такое усиление повлияет на меня, есть еще одна причина, и это мое личное отношение к офис. Почти каждый связывается с ней исключительно ради частички ее силы. Причем неважно, достоин он подобного или нет, и если я все же соглашусь принять подобный дар из ее рук, то сделаю это лишь в том случае, когда стану по-настоящему достоин этого». На мои слова Офи начала пристально всматриваться мне прямо в глаза, словно пытаясь что-то в них рассмотреть, и хоть ее лицо при этом вообще не изменилось, но в ее глазах отчетливо виднеется какой-то интерес и ожидание, а по прошествии пары минут эмоции ожидания в них сменились на осознание и радость. Мне сейчас показалось, или она на самом деле показала мне хоть и полусекундную, но все же довольную улыбку. Понятно. Змейка в ее руке исчезает, а сама Офис встала из-за стула и отошла немного в сторону. «Ты прав, сейчас тебе лучше не подвергаться воздействию с моей стороны, ведь это может плохо на тебе сказаться, однако в таком случае тебе нужно стараться и стать достаточно сильным для того, чтобы остаться собой. Если же ты решишься попросить меня о помощи, то я не откажу тебе в ней, если твое желание будет искренним. Я буду следить за тобой и твоим развитием, так что не вздумай пасть перед страхом». И после этих слов Офис буквально растворилась в воздухе так, словно ее и вовсе тут не было, а я остался лежать на своей кровати вместе с неотходящей от меня Кура, что все так же смотрит на меня взглядом полным волнения, поддержки и какой-то неестественно сильной преданности, которую сложно увидеть у большинства людей. Беру свою любимую кошку на руки, а после, падая спиной на кровать, обнимаю ее обеими руками, не желая отпускать. «Как думаешь, Кура, смогу ли я пережить все это, и при этом не скатиться до состояния безумного монстра, помешанного на убийствах всех живых существ?» Задаю вопрос, понимая, что не получу человеческого ответа, но при этом слышу твердое мяу, которое так и сочится уверенностью. «Хех, если уж не только Офис, но еще и ты так уверена в этом, то я просто не имею никакого права на то, чтобы проигрывать. Спасибо за то, что постоянно рядом, и за свою поддержку, для меня это очень много значит, Кура. И ведь не вру, лишь говорю чистую правду, и судя по урчанию под моими руками, кое-кому эти слова пришлись по душе. Сегодня, максимум еще завтра, я позволю себе отдохнуть и восстановиться, но после этого мне придется развиваться как проклятому, дабы моя жизнь, а вместе с ней и вероятнее всего жизни других, не превратились в настоящее проклятие. И все же, это радость на лице Офис. Можно, конечно, спихнуть все на то, что мне просто показалось и она не улыбалась вовсе, но слишком отчетливой и реальной была эта картина. Вот только чему именно она так обрадовалась, что ее лицо показало такую живописную эмоцию? Моему ответу на ее предложение? Тому, что я не гоняюсь за ее силой, как большинство из знакомых ей разумных? Моему желанию действовать без ее ежеминутной помощи? Или же все вместе взятое имеет место быть? Хм, я не знаю, да и вряд ли когда-нибудь вообще смогу понять ее, но, вспоминая мои же собственные рассуждения о том, что все окружающие ее разумные, за очень редким исключением которого и вовсе может не быть, желают лишь использовать Офис для своих целей без помощи в ее стремлениях, то могу ли я осчастливить ее своим присутствием, если не стану таким же меркантильным по отношению к ней, а просто буду желать того, чтобы кто-то поддерживал ее без задней мысли? Хм, не знаю, но от чего-то очень сильно на это надеюсь, хотя и сам не до конца понимаю почему. Да, порой я и сам перестаю понимать себя, хоть не всегда это является чем-то плохим. Примерно с такими мыслями я начал постепенно засыпать, так и не выпустив из своих объятий Кура, которая этому совсем не сопротивлялась, и понимая, что для сохранения этой идиллии в будущем мне придется очень многое сделать сейчас, ведь демон, находящийся подле меня, не простит моих ошибок и в любой момент обернет их против меня, так что мне нельзя давать ему такой возможности, нужно одолеть его, во что бы то ни было. Примечание к части. Я даже и не знаю, что тут сейчас написать. Хм, как всегда, оставляйте комментарии, ибо они очень сильно мотивируют меня продолжать работу. Ставьте нравится, оценивайте мои заявки, ну и на Outer.td и Telegram подписаться не забудьте. https://mefanpriut, мой телеграм-канал. Ветвь страха. Примечание к части. А вот и долгожданная прода подоспела, надеюсь, вы оцените. Кайдан, я ведь могу без каких-либо проблем попасть в барьер, и при этом эффект отсутствия времени в них по-прежнему действует. Да, все свойства барьеров остались при них, затем лишь исключением, что враги, которых вы там повстречаете, могут претерпеть определенные изменения из-за вашей пока еще нестабильной сущности. Также будет действовать развитие ветки, упивающейся страхом посредством слияния с концепцией страха. Ну, это по большей части ожидаемо, а с ветвью еще предстоит разобраться на практике, чем я сейчас собственно и займусь. Ох, надеюсь, барьеры теперь не превратятся в один сплошной Dark Souls, а то Фиддлстиксу даже не придется ничего со мной делать. Как вы уже, наверное, поняли, я решился попробовать зайти в один из барьеров и испытать свои силы после начала слияния с Фиддлстиксом, а таковые уже присутствуют. Пока что, правда, из них известны только два, и то со вторым еще нужно разобраться. Представляют же эти изменения из себя следующие. Способность безмолвия гниющие раны претерпевает изменения. Способность эволюционирует и превращается в незаживающие раны. Незаживающие раны, при срабатывании способность наносит противнику рану, вызывающую сильнейшую боль, блокирующую регенерацию и различные методы лечения в зависимости от силы лечения. Способность активируется и отключается по желанию пользователя. Способность ветвь страха позволяет пользователю начать освоение силы страха благодаря связи с концепцией страха. Собственно, на этом пока что все, и если с первой способностью все предельно ясно и понятно, то вот со второй еще предстоит разобраться, хоть я и имею примерное представление о том, что это. Незаживающие раны по своему описанию являются той еще имбой, ведь с этой способностью безмолвие фактически становится местным аналогом Гейбалга Кухулина. Раны теперь, конечно, не будут вызывать гниение, но с учетом полной блокировки регенерации и приступов боли она мне уже фактически не нужна, ведь оно лишь замедляло регенерацию, а это все же не так впечатляет, как блокировка. Конечно, если мой противник будет слишком сильным, то сможет через какое-то время преодолеть этот эффект, но способность развивается и усиливается вместе со мной, так что это лишний повод не забрасывать свое развитие, хотя у меня этих поводов уже и так многовато. С ветвью сложнее, но судя по описанию, это является чем-то вроде моей возможности развить нечто схожее с боевым классом из ММО, что будет влиять на мой стиль сражения и получаемые способности. А если учитывать тот факт, что способности Фиддлстикса, если я, конечно, все сделаю правильно, должны постепенно перейти ко мне и подстроиться под меня, то подобное объяснение выглядит вполне логичным.